Сонет 35. Перевод Бэра. К чему о сделанном твои мучения? У розы есть шипы, в фонтанах тина. Луна и солнце ведают затмения. Червей таит бутонов сердцевина. Все люди ошибаются, я с ними. Искусно подбирая здесь сравнения, готов ошибки называть пустыми, чтоб оправдать и больше преступления. Я чувственность рассудком разбираю, ее врага в защитники зову я. Так сам с собой я тяжбу начинаю, а ненависть с любовью ждут, враждуя, как буду я ограбленный тобою, мой милый вор, потворствовать разбою.